Глава 8. Ритуал. Свесив с мягкого дивана мохнатую лапу и длинный хвост, муха тихо сопел, растянувшись на краю. По телевизору шла детективная программа о преступлениях прошлого столетия. Сурового вида ведущий в шляпе-котелке сидел в кресле-качалке и о чем-то деловито рассуждал, натужно сохраняя интригу и шевеля пышными усами. Стараясь не разбудить спящего кота, Вика тихо закрыла входную дверь и на цыпочках прошла в квартиру. Ведьма аккуратно вытащила пульт из-под лапы мухи и выключила телевизор. Кот муркнул и, сладко потянувшись, перевернулся на спину, забавно поджав лапки. Это было так мило, что заставило Вику улыбнуться и вызвало желание немедленно погладить питомца. Но она сдержалась и пошла в свою спальню. Дракон слабел. С каждым днем сил у него становилось все меньше. Это чувствовалось в каждом его движении, в каждом взмахе крыльев, в скорости реакции. Больше тянуть было нельзя. Необходимо как можно скорее провести ритуал перерождения. Успокоив себя, что ждать осталось совсем недолго, и предстоящей ночью ритуал будет совершен, Вика разделась и юркнула в заботливо расстеленную мухой постель. Она слишком устала. Обессиленный дракон, обычно вдоволь питавший ее силы, теперь сам исчерпал почти всю энергию ведьмы. Как только голова Вики коснулась подушки, ее сознание тут же погасло, уступив место причудливым сновидениям. Ей снились драконы. Много драконов. Все они были не похожи друг на друга, но образовывали одно большое племя, пролетавшее высоко над облаками. Самым первым шел золотой дракон, изрыгавший разноцветные языки пламени. Вика пыталась летать ровно и не отставать, но силы медленно таяли. Расстояние между ней и остальными неумолимо росло. Чешуя золотого дракона была столь ослепительна в лучах дневного солнца, что Вика невольно зажмурилась. «Муха, какого черта?» Недовольно встрепенулась сонная ведьма. Кот сидел на прикроватной тумбочке с зажатым в зубах маленьким зеркальцем и направлял солнечного зайчика в лицо хозяйки. Увидев, что эффект достигнут, муха выплюнул зеркальце на кровать. «Вставай, Соня!» — тоном строгого педагога проговорил кот. «Скоро солнце сядет, а у тебя еще ничего не готово». «Сейчас!» — томно протянула Вика и отвернулась от кота. «Минутку еще полежу». «Вика, вставай!» — настойчиво повторил кот и, запрыгнув ей на спину, начал топтаться, понемногу выпуская коготки для пущего эффекта. «Я видел, как этой ночью летел дракон. Раненая курица перед забоем и то маневрирует лучше. Ты встанешь прямо сейчас и приступишь к ритуалу перерождения сию же минуту. Я понимаю, что тебе тяжело, но ты должна взять себя в руки и немедленно встать». Голова Вики раскалывалась, тело ломило, в каждой клеточке чувствовалась слабость. Полет дракона этой ночью отнял слишком много сил. Но муха был прав. Нужно тщательно подготовиться к ритуалу, и времени осталось совсем немного. Сделав усилие над собой, ведьма села на кровати и потянулась. «Не может быть!» Большие желтые глаза кота округлились еще сильнее. «Откуда у тебя эта рана?» Вика не сразу сообразила, о чем идет речь, но потом вспомнила свое вчерашнее падение с высоты в гущу леса. Лавировала между деревьев, но грация уже не та. Попыталась отшутиться она, со страхом осознавая, что все могло закончиться гораздо более плачевно. «Все хуже, чем мы думали», — ужаснулся муха. «В следующий раз перед ритуалом перерождения будешь сидеть дома безвылазно. Видать, дракону совсем плохо, если рана до сих пор у тебя на плече». Вика подошла к большому зеркалу, служившему по совместительству дверцей платяного шкафа. Рана и в самом деле выглядела скверно. Кровь запеклась по всей длине 20-сантиметрового пореза. Кое-где торчали щепки от ветки, на которую напоролся дракон. Дернув одну из щепок, ведьма охнула от боли. Боль. Она не чувствовала ее уже лет 15. «Подсобишь?» Вика жалобно посмотрела на кота и легла на кровать так, чтобы раненая рука оказалась на высокой подушке. Для приличия, поворчав на хозяйку еще немного, муха с важным видом прыгнул к ней на плечо и всем телом растянулся по длине раны. Когда кот спрыгнул на пол, рука ведьмы снова была невредима, порез исчез, как если бы его и не было. «Спасибо». Осмотрев свое плечо, Вика радостно поблагодарила муху и почесала ему за ушком. Вечер Виктории прошел в приготовлениях к предстоящему ритуалу перерождения. И хотя усталость все больше давала о себе знать, она чувствовала некую торжественность, словно готовилась к большому празднику. Этот дракон предвкушал свое возвращение в новом, более могущественном обличии. Согласно традиции, ведьма-дракон приблизительно раз в 15 лет обязана проводить ритуал перерождения. Для Виктории это будет уже в 4-й раз, но она по-прежнему волновалась, все ли пройдет хорошо. Вике тут же вспомнился ее первый ритуал. Рядом была бабушка, которая со всей ответственностью готовилась и контролировала правильность действий. При воспоминании о Лукерии в памяти всплыла добрая улыбка и сеточка глубоких морщин в уголках глаз. Сердце Вики болезненно сжалось. Нет, сейчас она не могла позволить себе предаться тоске и грустным воспоминаниям. Необходимо быть предельно сосредоточенной и все сделать правильно. Что ж, вроде бы все готово, с волнением в голосе провозгласила Вика, укладывая необходимые атрибуты в холщовую сумку на чрезмерно длинных кожаных ремешках. 12 черных свечей из жира мертвеца, убитого в полночь, драконье зелье, порошок из полыни, заговоренные соляные камни, драгоценные камни, ритуальный нож. «Возьми на всякий случай перо Сирина», — напомнил муха. «Вдохновения лишним не будет, да и так спокойнее все-таки». Вика послушно кивнула и принесла из спальни узкий футляр, добавив его к остальным атрибутам ритуала. Закончив последнее приготовление, Вика и Муха покинули квартиру и отправились на крышу многоэтажки. «Уверена, что сможешь лететь», — Муха с тревогой смотрел на хозяйку. «Может, лучше на машине поедем?» Раздевшись, ведьма привычно навела морок на снятые с себя вещи, но в этот раз она аккуратно сложила их в ту же холщовую сумку. В каждом ее жесте чувствовалось волнение. Обычно Вика не утруждала себя такими мелочами и просто запихивала одежду в сумку, как попало. «Нет», — решительно возразила она коту и забросила длинные ручки сумки себе на шею. «На короткий перелет у дракона еще хватит сил, а обратно возьмем такси. Все равно я не смогу вести машину после ритуала». Муха кивнул и запрыгнул в раскрытую сумку на шее хозяйки, тело которой уже претерпевало значительные изменения. Когда дракон оттолкнулся от края крыши и стремительно понесся ввысь, молния на холщовой сумке застегнулась изнутри силами кота. Муха не любил летать на драконе, который был не шибко аккуратен при перевозке пассажиров. Да и черная свеча, так неудачно упиравшаяся коту прямо в бочину, тоже не добавляла радости, нет-нет, да и попахивая мертвечиной. При очередном, особенно мощном взмахе крыльев и резком пике, мухе в нос дохнуло порошком полыни, пришлось прочихаться. Кляня всех и вся, Муха мужественно претерпевал лишение, жалея, что поверил Вике, когда она говорила, что перелет будет легким и комфортным. Легкий и комфортный, ага. Такой же комфортный, как езда на роликах по обочине МКАДа. Недовольно фырчал кот, сплевывая остатки полыни. Вскоре Муха ощутил, что дракон стал снижаться. Взмахи крыльев становились все реже. Бах! Кот кубарем покатился вниз вместе с сумкой, скорее всего, по стенам оврага, если верить мухиным бокам, отчетливо ощутившим каждый изгиб рельефа. Свой путь сумка закончила, приземлившись на чем-то мягком. Запахло лягушками и сырой тиной. Молния медленно открылась, и из сумки вылез изрядно помятый потомственный магический кот. Взобравшись на круглую, покрытую болотным мхом кочку, Муха резкими толчками кошачьих конечностей вправлял свои поломанные кости. Последним рывком был выпрямлен искривленный хвост. «Я больше никогда, никогда, Вика, никогда не полечу на драконе!» С раздражением думал кот, зная, что ведьма слышит каждое его слово, мысленно обращенное к ней. «Муха, прости!» — смущенно ответила ему Вика, приземлившаяся неподалеку. Вид у ведьмы был весьма потрепанный. Приземление дракона явно прошло не так гладко и для нее. «Дракон внезапно рухнул. Я даже не успела ничего предпринять. С трудом удалось направить его в болото, чтобы приземление было хоть немного мягче». «Мягче? Это ты называешь мягче?» Почти с научным интересом мысленно осведомился кот, указывая на широкий след от сумки на границе оврага. Вика виновато промолчала. «Что с зельем?» — вдруг спохватилась она. На лице ее читался испуг. «Оно не разбилось?» Муха сердито посмотрел на Вику, а потом выплюнул на землю прозрачный пузырек с бурой жидкостью. «Со мной тоже все хорошо. Не стоит беспокойства», — съязвил он. «Муха!» — облегченно выдохнула ведьма и, подхватив пушистого зверька на руки, принялась его целовать. «Ты лучший магический кот на свете. Без тебя бы я точно пропала». «Не сомневаюсь», — все еще злился Муха, но было заметно, что слова хозяйки ему польстили. «Все, хватит сантиментов. Пора приступать к делу». Вика еще раз чмокнула кота в макушку и вернула на землю. После этого она подняла с земли сумку, просушила и очистила ее от грязи простеньким заклинанием. «Поляна должна быть за теми деревьями», — указала направление Вика. «Думаю, 30 метров. Я видела ее, когда мы летели». Муха недовольно буркнул что-то нелестное про полеты на драконах и поспешил за хозяйкой. В густом лесу было отчаянно темно, но совсем не тихо. То и дело ухали совы, изредка квакали лягушки, жужжали редкие насекомые, и словно колокольчики звенели голодные комары. Словом, лес продолжал жить своей обычной жизнью. Поляна оказалась совсем рядом с местом приземления дракона и в лунном свете выглядела весьма просторной. «Поляна точно чистая?» — недоверчиво спросил Муха. «Точно», — серьезно ответила ведьма. «Леший клялся мне всем своим родом, никого не подпускал, ни единой души за последние 5 лет. Все как полагается». Как только Вика и Муха ступили в круг лесной поляны, звуки леса стали тише. И даже комары, кучами роящиеся у болот и ни на шаг не отстававшие до этого момента от своей внезапной добычи, замерли, не смея лететь дальше. Неожиданно из глубины леса раздался страшный вой, переходящий в басовитое рычание. Сразу за ним леденящий душу вопль прервал гармоничную ночную симфонию лесных обитателей. Вика и Муха переглянулись. «Нужно проверить», — — решительно сказала Вика и развернулась обратно к чаще леса. «Подожди меня тут». Жуткий вой становился то громче, то тише. Было сложно сказать, кому он принадлежит — человеку или зверю. Вскоре силуэт ведьмы скрылся в сумраке. Муха терпеливо ждал хозяйку на поляне возле оставленной ею сумки. Вскоре из лесной глуши раздался жалобный писк, а через несколько минут появилась Вика. Она несла за шкирку трепыхавшегося маленького зверька, воинственно размахивающего своими лапками и грозно ревущего громким басом. «Муха, гляди, кого я нашла!» — радостно сообщила ведьма, вытянув вперед руку со своей добычей. «Надо же, какая удача! Анчутка!» Муха пригляделся. Маленькое существо напоминало старичка. Размером с морскую свинку, пузатый, с тонкими ручками и ножками, большеглазый и лысый анчутка сжимал перепончатые ладошки в кулачки, силясь дотянуться до своей обидчицы. Морщинистая кожа на лице свисала до самых плеч, отчего его выражение казалось очень грустным. Но анчутка отнюдь не грустил. Он был рассержен тем, что нарвался на ведьму, которая мало того, что не напугалась, но еще и позволила себе так бесцеремонно с ним обращаться. «А теперь я хочу получить свою награду», — победоносно улыбнулась Вика, разворачивая злобно шипящего и плюющегося анчутку к себе лицом. «Итак, что бы такое у тебя спросить?» Ведьма задумалась. «О, знаю. Анчутка, анчутка, предскажи мою судьбу». Как только прозвучал вопрос, анчутка дернулся и обмяк, а затем прокричал скрипучим голосом. «Ты скоро сдохнешь, ведьма, а потом и твой вонючий кот. Вы все сдохнете!» Муха охнул от удивления и неожиданности. На мгновение Вика замерла, а затем отвела ногу назад и размашистым пинком отправила анчутку обратно вглубь леса. Муха вопросительно посмотрел на хозяйку. «Злобный он какой-то», — почесала затылок ведьма и, как ни в чем не бывало, зашагала к центру лесной поляны. Муха поспешил за ней. «Странно ты не находишь. Обычно анчутки так себя не ведут. Какое неуважение!» — возмутился магический кот. «Он должен был ответить тебе на вопрос. Что с ним не так?» «Не знаю. Может, бешенство?» — попыталась отшутиться Вика, хотя ей тоже не понравилось такое поведение нежити. Бабушка говорила, что анчутка всегда отвечает истинную правду, если его застать врасплох. «Думаешь, он ошибся? Или нам попался какой-то бракованный анчутка? Или это вообще не он, хотя и похож?» «Если Локерия говорила, значит, так оно и есть», — заметил Муха. «Не помню, чтобы она хоть раз ошибалась». «Ну, тогда выходит, что мы с тобой скоро сдохнем», — пародируя анчутку, проскрипела Вика. «И все скоро сдохнут». Муха нахмурился. «Все у тебя шутки, а мне вот совсем не смешно». «Да брось ты, Муха. Ну как могут все разом сдохнуть? Сам подумай. Это что за предсказание такое? Хоть одна тварь все равно да выживет». Вдруг Вика резко остановилась. «Муха, какая же я дура!» — хлопнула она себя по лбу. «Ну, конечно, я сейчас сдохну. Тоже нашла, что спрашивать перед ритуалом перерождения. Это же очевидно». «А я?» — со страхом спросил Муха. «И ты тоже? Но не так скоро, как я. Все когда-нибудь умирают. Про тебя и про всех анчутка не уточнил. Вот же пес! Все сходится». За разговорами Муха и Вика дошли до широкого пня чуть левее от центра поляны. «Вот мы и на месте», — чуть задыхаясь, произнесла ведьма и бросила на шершавую поверхность старого пня холчевую сумку. «Я расставлю свечи и соляные камни по периметру поляны. Хоть леший и страхует нас от незваных гостей, дополнительная охрана не помешает. А ты пройдись полынью». Кот взял в зубы блеснувшую в темноте склянку, очень похожую на обычную кухонную солонку, и скрылся в густой траве. Выждав, пока муха отойдет на достаточное расстояние, Вика достала из футляра перо Сирина, излучающее слабое свечение, и вставила его себе в волосы, а затем забралась с ногами на пень. Грациозным взмахом руки ведьма заставила все 12 свечей и соляных камней вылететь из сумки и зависнуть в воздухе. Еще несколько жестов, свечи и камни выстроились по кругу, чередуясь между собой. Едва заметное движение большого и указательного пальца, свечи вспыхнули желтыми язычками пламени. Вика развела ладони в стороны, будто раздвигая шторы. Парящий круг из свечей и соляных камней расширился и опустился на землю по границам лесной поляны. Затем Вика слезла со своего импровизированного постамента и высыпала себе на ладонь драгоценные камни из бархатистого мешочка. Их нужно было закопать самой, без помощи магии. Пересчитав камни глазами и в который раз убедившись, что все они на месте, ведьма принялась закапывать их в основании старого пня. Каждый раз после того, как очередной камень скрывался в земле, Вика рисовала над ним скрещенные линии железным ритуальным ножом, словно запечатывая. Когда последний камень был закопан, Вика извлекла из сумки пузырек с драконьим зельем, вылила его содержимое себе в рот и калачиком свернулась на широкой поверхности пня. В сумраке ночи зазвучали тихие слова на древнем языке. Они окутали собою все пространство вокруг и наполнили теплом воздух. «Скоро здесь будет жарко», — муха быстро перебирал всеми четырьмя лапами, чтобы оказаться подальше от лесной поляны. Тем временем температура воздуха становилась все выше. Тело ведьмы излучало жар такой силы, что сухая поверхность пня, на котором она лежала, начала чернеть и обугливаться, вскоре вспыхнув ярким пламенем. Оно полностью окутало ее тело, подобно кокону. Издалека это зрелище походило на большой огненный цветок, распустившийся на холодной земле во мраке ночи. Кожа Вики загрубела, почернела и растрескалась. В ее прожилках проглядывалось нечто похожее на вулканическую лаву. Старый пень обратился сначала в уголь, а затем в пепел, тут же разлетевшийся под очередным порывом ветра. Земля словно плавилась под натиском драконьего жара, и Вика погружалась все глубже в ее недра. Сложно сказать, сколько в точности времени прошло, прежде чем из глубокого темного желоба, уходящего на многие километры к центру Земли, послышалось слабое шипение, которое нарастало все сильнее, будто потоки бурлящей лавы поднимались из самых глубин. Раскаленная магма поднималась все выше и выше, и вскоре достигла поверхности Земли, выбросив большой столб пепла и дыма, на мгновение осветив все вокруг. Когда густой черный дым рассеялся, а пепел устлал почерневшую от копоти лесную поляну, на месте сгоревшего пня остался лежать большой угольно-черный камень по форме, напоминавший яйцо. В следующую секунду громкий треск разрезал наступившую тишину. И черный камень разлетелся на куски, выпустив на свободу огромную рептилию с сильными кожистыми крыльями и мощными когтистыми лапами. Дракон издал громкий крик и стрелой взвился в небо. Он кружил высоко-высоко под самыми облаками, наслаждаясь возможностями своего нового тела и ощущая в себе такую силу, какой не знал никогда прежде. Когда муха вернулся на поляну, Вика уже успела облачиться в джинсы и темно-коричневую толстовку с широким капюшоном. Зашнуровав кроссовки, ведьма выпрямилась и расправила плечи. «Хорошо прошло», — затаил дыхание муха. «Еле успел удрать». «Просто великолепно. В глазах ведьмы все еще плясали огоньки пламени. От ее каштановых волос пахло костром. Кот облегченно выдохнул. «Нам пора торопиться», — серьезно сказал он. «Иначе опоздаем. У нас есть не больше 30 минут, чтобы дойти до шоссе». Вика кивнула и пошла вслед за магическим котом, который уже успел построить маршрут. Всю дорогу Вика и Муха молчали. Чувства внутри ведьмы, взбудораженные ритуалом, бушевали не на шутку. Ей хотелось обнять весь мир, плакать, кричать и рваться в бой, из одной крайности мгновенно перетекая в другую. Ей хотелось обо всем этом немедленно рассказать и в то же время не проронить ни слова. Было до боли тоскливо и невероятно радостно одновременно. Муха понимал, что сейчас происходит с хозяйкой, и ни о чем ее не спрашивал. Ровно через полчаса полузаросшая лесная дорога вывела их к некогда оживленному и почти заброшенному сейчас шоссе. Новая дорога оттянула на себя основной поток машин, а на старой было теперь поразительно тихо. «Пришли», — вдруг сказала Вика, прислушиваясь к своим ощущениям. «Нам нужна синяя машина. Еще 5-7 минут». Магический кот и его хозяйка перелезли через отбойник и, перейдя пустую дорогу, остались ждать такси на заброшенной автобусной остановке с облупившейся железной крышей и доской объявлений. На старых бумажках красовались желтые разводы от дождевой воды. «Подвезти?» Рядом с остановкой притормозил черный хэтчбэк с опущенным стеклом. «Нет, спасибо. Гуляем, свежим воздухом дышим», — резко ответила Вика. «Точно? Тут машины редко ездят. Опасно ночью такой красивой девушке одной гулять». Молодой парень за рулем хэтчбека явно рассчитывал завести знакомство с прелестной незнакомкой. «Вали уже отсюда». Вика начала терять терпение. С минуты на минуту мимо должна была проехать нужная ей машина. А случайный водитель был совсем не кстати. Сперва опешивший от такого хамства паренек уже собрался поставить эту наглую девку на место, как вдруг всмотрелся в ее лицо и задрожал от страха. Как он мог не заметить этого сразу? На месте некогда красивого лица молодой девушки теперь застыла жуткая морда безобразного монстра. Разрез от уха до уха обнажал острые игольчатые зубы. Сгнивший нос провалился внутрь, одна глазница была пуста и открывала детальнейший вид на содержимое черепной коробки. С перекошенным от ужаса лицом паренек, что есть мочи, вдавил педаль газа в пол, и черный хэтчбэк скрылся за ближайшим поворотом. Вика сняла с себя морок и рассмеялась. «Кто на этот раз?» — с интересом спросил Муха. «Помнишь тот ужастик про зомбака-вурдалака, который мы в прошлые выходные смотрели?» — хитро прищурилась ведьма. «Ну и немного еще от себя добавила». Муха довольно хохотнул, а потом вдруг встрепенулся. «Едет». Вдали показался синий седан с яркими ксеноновыми фарами и шашечками такси на крыше. Вика отошла от остановки и подняла большой палец вверх. Машина сбросила скорость и остановилась. Вика открыла дверцу автомобиля и наклонилась так, чтобы видеть таксиста, а потом поздоровалась и назвала адрес, куда ее нужно отвезти. «Садись», — мотнул головой мужчина в сторону пассажирского сиденья. Вика подхватила кота на руки и села в машину. За рулем седана им оказался Volkswagen. Сидел крупный мужчина с блестящими залысинами на высоком лбу, маслянистый взгляд серых глазок, сделанным безразличием, скользнул по лицу пассажирки и вновь вернулся к дороге. «С животными двойная ставка», — предупредил таксист, прекрасно понимая, что щупленькая девчонка, невесть как оказавшаяся на обочине безлюдного шоссе в 3 часа ночи, навряд ли будет с ним спорить. Или захочет ждать другую машину. «Хорошо», — ожидаемо согласилась Вика, потрепав возмущенного кота по шерстке, чтобы тот успокоился. Толстые короткие пальцы с маленькими ноготками, увенчанными траурной каемкой грязи, крепко сжали рычаг на коробке передач, и таксист приступил к маршруту. В салоне автомобиля пахло табаком и дешевым освежителем воздуха с неприятным химическим цитрусом. У лобового стекла на присоске висела облезлая и покрытая пылью фигурка бульдога, скачающаяся в такт езде головой. На сенсорной магнитоле бегущей строкой проплывало название трека, игравшего на повторе уже несколько десятков раз. Что-то из блатного шансона. «И как ты вообще, блин, добралась до этой остановки?» Неприятно цокнув языком, завел беседу таксист. «Последние года два, блин, вообще никого не встречал здесь. И как прошла-то? Лес кругом. Эта остановка транзитная всю жизнь была». «Кота искала. Убежал», — коротко ответила Вика. Ей не хотелось вести беседы с этим человеком. Таксист рассмеялся зычным раскатистым смехом, обнажив кривые желтые зубы. Муху, сидевшего на руках хозяйки, передернуло от неприязни. «Ну нифига ж себе, мля!» — продолжал хрюкать таксист. «Это ж надо как! Далась тебе эта скотина! Ночью по лесу одной шастать! Мамка с папкой-то не против, что ты одна по ночам шатаешься?» Вику все больше раздражал этот хамоватый мужик, от которого, ко всему прочему, еще и сильно разило потом, и все же она удивилась, что он принял ее за малолетку. Так и не дождавшись ответа от пассажирки, таксист продолжил. «Что за мода сейчас пошла, мне не понимаю. Кошечек этих собачек мелких заводит, одежду им покупают, мля. Я закурю, ты не против?» — спросил он, поджигая сигарету. «У сестры давеча день рождения был, а она и заявляет. Дарите мне комбинезончик, мля, для мопса. Комбинезончик, мля, для мопса. И ссылку скинула. Ты знаешь, сколько этот наряд для пупса, мля, стоит?» «Нет». «А я тебе скажу, сколько», — многозначительно поднял брови мужик. 3000 он стоит. Можешь себе представить, мля? Это ж каким лохом надо быть, чтобы отдать такие бабки за тряпку для псины, мля?» С этими словами таксист в сердцах плюнул в открытое окно и закашлялся. Вика устало потерла виски. Эйфория после ритуала перерождения прошла, и буря эмоций, еще совсем недавно раздиравших душу на части, успокоилась. Она устала, ей хотелось спать. И чтобы этот придурок-таксист наконец заткнулся и ехал молча, ей тоже очень хотелось. Последние 10 минут желудок, не унимаясь, урчал голодную мелодию с лейтмотивом «надо подкрепиться», что делало поездку еще более невыносимой. Муха всецело разделял настроение Вики, периодически выпуская коготки в знак протеста. В отличие от хозяйки, он открыто демонстрировал свое отношение к всему человеческому индивиду. Смотрел на него брезгливо и пренебрежительно, но в упор, чтобы эта челядь чувствовала его, потомственного магического кота, превосходство. «Кот у тебя прикольный», — по-дурацки хихикнул таксист, указав на животное пальцем. «Морда умная такая, как будто что-то понимает. О, как смотрит!» За окном показался знакомый жилой массив. Еще несколько минут, и поездка будет окончена. «Остановитесь здесь, пожалуйста», — спокойно попросила Вика. Машина затормозила. Вика развернулась лицом к двери и опустила стекло, в которое тут же выпрыгнул трехцветный магический кот. «Вот чертяка, мля!» — закричал таксист, плюясь слюной в лобовое стекло и размахивая руками. «Опять сбежал, паскуда!» «Все в порядке, я сама его отпустила». «Зачем?» — удивленно замер таксист, глядя на свою пассажирку как на умалишенную. Не она ли совсем недавно бродила по лесам в поисках кота, которого теперь сама так легко отправила на улицу? Он не любит смотреть, как дракон ест. На лице таксиста отразилось недоумение. Он не мог уловить смысл сказанного и окончательно убедился, что эта девчонка сумасшедшая. Стекла со стороны водителя и пассажира сами собой поползли вверх. Щелкнул замок блокировки дверей. По мере того, как стремительно преображался облик незнакомки, сердце водителя все больше наполнял страх. Он еще никогда в своей жизни не видел более жуткого зрелища и оттого не в силах был даже пикнуть или пошевелиться. Таксист впал в ступор. Увиденное просто не могло быть правдой. Это не по-настоящему. Это не может произойти здесь, в его машине. Чудовищ не бывает. Вплоть до самого последнего момента, когда от человеческого облика ведьмы совсем ничего не осталось, а огромная драконья пасть заполнила все свободное пространство, таксист не мог пошевелиться. Наконец, инстинкт самосохранения сработал, и таксист ожил. Он метался на водительском сиденье, пытаясь открыть дверь, она не поддавалась. Пробовал опустить стекло, но и это не сработало. Со всей мочи барабанил в окно и кричал, но и тут его ждала неудача. Всего в метре от синего «Фольксвагена» прошла группка подростков, не обратившая ровным счетом никакого внимания на мольбы несчастной жертвы. Даже несмотря на тот факт, что одна девчонка подошла к машине и посмотрелась в боковое зеркальце со стороны водителя, поправив сбившийся высокий хвост, она будто ничего не увидела и не заметила. И хотя от того момента, когда из такси выпрыгнул кот, до того, как мимо прошла группка подростков, минуло не больше минуты, для водителя это была целая вечность. Вдоволь насладившись отчаянием и смертельным испугом своей жертвы, дракон открыл пасть. Тишину двора спального района на окраине Москвы нарушил глухой хлопок закрывшейся двери автомобиля. Вика бросила последний взгляд на синий «Фольксваген», а затем взмахнула рукой, что-то прошептала, и машина прямо на глазах уменьшилась до размеров игрушки, которую ведьма отправила в ближайшую урну. Муха спрыгнул с пластиковой лавочки на детской площадке и подбежал к хозяйке, грациозно помахивая полосатым хвостом. Ведьма расправила рукава на черном балахоне и сразу заметила, что шов на одном из них разошелся. «Надо будет еще поработать над неполным превращением», — всерьез озаботилась она. «Домой?» — спросил магический кот. «Домой», — подтвердила Вика, и они вместе, не спеша, пошли в сторону серой высотки. «Ты ведь отдала его дракона не потому, что он болтливый кретин», — буднично осведомился Муха. «Нет», — качнула головой ведьма. «Сволочь он редкая. Пасынка с женой так по вечерам лупил, что у тех искры из глаз летели. На прошлой неделе ребро мальчишки сломал. До последнего к врачу не давал отвезти, пока совсем худо не стало. Собака трусливая. Дракон таких как раз любит, а не в его вкусе». «А почему же нас с сыном это терпели?» «Квартира его, идти им некуда. Зарплата у нянечки в детском саду маленькая. Да и страшно, много причин. В любом случае, хуже без него им точно не станет», — задумчиво ответила Вика. «Не помнишь, кстати, у нас мороженое еще осталось? Чего-то так сладенького хочется».